Итак, Гол вырастает в болотах Хемиса. Об этом подробно рассказывается в поздней стеле Меттерниха. И мы будем ее сегодня цитировать. Плутарх сообщает, что Осирис, умерший, естественно, Осирис, убитый Сетом, он является из того мира, египтянин сказал, из Дуата, и тренирует Гора для боя с Сетом, для будущего сражения с Сетом. Но наиболее полно из всех памятников, пожалуй, Египта, нам известных, или мне, по крайней мере, известных, рассказ о, древний рассказ о горе вот в этот момент, в этот период, это 148-е речение текстов ковчегов, текстов саркофагов, которое сохранилось на гробах двух вельмож 9-й и 10-й Гераклеопольской династии, князя Месхети, Хатия, князя Месхети, и хранителя печати сокровищниц царя по имени, то есть вот этот хранитель сокровищниц по имени Нахт. Вот эти, собственно, два вельможи на своих гробах повелели написать текст, который нам будет очень важен. Вот сейчас я его сначала вам частично прочту, вторую часть, и вы увидите, сначала почти ничего не поймете, но очень скоро вы поймете многое. «Я гол, сокол, на зубцах стены дома, где обитает тот, чье имя сокрыто», то есть Осирис. «Я возношусь за границ небосклона, я шествую по пути богов небесных. Я утверждаю себя над изначальными. Не в силах помешать соперник мой сему первому полету моему. Далеко пребывание мое от Сета, врага отца моего Осириса. Я шествую путями вечности к восходу. Я поднимаюсь в моем полете, и нет бога, совершающего то, что я соделал. Восстаю я на врага отца моего Осириса, и повергнут будет он, Сет, под подошвы сандалий моих, ибо имя мое яростное – Адему. Я гор, рожденный Исидой». Вот так звучит часть этого удивительного речения. Понятно, что дом, где обитает тот, чье имя сокрыто, это преисподняя, это Дуат. Это тот Недет, куда был брошен Осирис, убитый Сетом, как вы помните. И гор находится на зубцах стены, то есть он не внутри, не в этом, если угодно, крепости смерти, а он на зубцах стены. Тебя, кстати, его часто изображают, сокол, сидящий на зубцах стены. То есть он, в общем, свободен и спуститься в преисподнюю, к Аменте, к стране западных, и взлететь, как он и взлетает, к небосклону, и он достигает изначальных, первоначальных, вот это, помните, Агдааду Гермополя, и он далек от Сета, от того, кто убил Осириса, он над ним, он вышел из этого мира смерти, в своем полете, да, и поднимается к солнцу, поднимается к вечности, поднимается к инобытию. То есть он восстает, он восстал, вот это очень важно. Он не объят смертью, хотя он зачат семенем смертным, семенем своего умершего отца. И он, так вознесясь к небесным обителям, к божественным обителям, он повергнет, пока говорит все в будущем, да, он повергнет Сета под подошвы своих сандалий, он его победит, он, рожденный Сидой, гор-младенец, гор, у которого слабые ноги. И теперь послушаем вторую часть этого речения. Она особо для нас с вами интересна. «Так глаголит Атум Исиди. Ты имеешь во чреве, и ты сокрыта у девицы». Обратите внимание. «Ты имеешь во чреве, и ты сокрыта у девицы». Специально используется слово «хунет». девочка. И дается детерминатив ребенка, младенца, сидящего младенца с пальцем во рту. Это вот такой иероглиф, который показывает детскость. Ну, дети, детки часто сосут пальчик, а взрослые девушки делают это значительно реже. Мамочки еще реже. Вот, так что подчеркиваю, что это девица, девушка. Родишь ты, ибо ты имеешь во чреве для богов знающих, что он, гор, что он семя Осириса. Да не приблизится к тебе злодей, убивший его отца. Да не разобьет он яйцо с ребенком, пребывающим в нем. Се великий в чудотворении, то есть Тхот имеется в виду, будет хранить тебя от него. Так глаголит Исида. Видите, удивительная перекличка. Прямо архангел Гавриил и Дева Мария. Так глаголит Исида. «Внимайте, убоги, тому, что сказал Атум, владыка дома священных образов. Даровал он мне защиту для сына моего, пребывающего в утробе моей. Составил он свиту для того, кто в утробе моей. Ибо ведает он, Атум, что он, Гор, наследник Осириса, и потому защита для сокола, пребывающего во чреве моем, дарована Атуму, владыкой богов. Взойди на землю, или выйди на землю, о Гор, хотя там дается глагол с элементом восхождения, дабы могла я поклониться тебе. Слуги отца твоего Осириса будут служить тебе. Я восславлю имя твое, ибо ты достиг небосклона». Вот, посмотрите, здесь очень важные вещи. Это, опять же, эти же два эти гроба, да, это 148-е речение из Асьюта, Месхети и Нахта. Девица. Несколько раз в течение текста вот этого 148-го речения это подчеркивается специально. Причем говорится, что она имеет в чреве, что она беременна. Более того, как вы помните, до этого, когда мы говорили об Осирисе, рассказывается довольно откровенно, как происходит это соединение Исиды с умершим Осирисом. И вдруг девица. В чем тут дело? В чем тут дело? Я думаю, что речь идет о том, что мы в нашем падшем мире понимаем этот образ чисто анатомически. Для древнего человека он имел другой смысл. Девица для него была образом чистоты и непорочности. И вопрос был не в анатомии, а в чистоте и непорочности, потому что любая порочность не могла бы зачать святое и родить святое. Поэтому Исида непорочна, она чиста, в ней нет порока, передаваемого, ну, как бы сказал христианский богослов, в результате изначального греха. Этой категории изначального греха в Египте нет. Грехопадение, как таковое, первой пары в Египте отсутствует. И вообще, немножко забегая вперед, скажу, что в Египте нету идеи первого человека. Вот ее, по крайней мере, я не знаю, что вот была какая-то создана первая пара, первая Адам и Ева египетские. Это нет. Всюду почти это есть, а в Египте этого нет. Тоже это очень интересно. Потому что это не важно для египтян. Им не важно было, что была создана первая пара или сразу много людей. Это абсолютно не важно. Важно, потому что искушение и смерть пришли не от свободного выбора человека, а пришли от Сета, от одного из девятериц. То есть египтяне смотрят дальше, вглубь трагедии, и видят, ну, если угодно, они смотрят не на то, что произошло в раю, а то, что произошло, когда появился враг рода человеческого, сатана. Понимаете, до, может быть, этого мира. Я не хочу фантазировать здесь дальше, здесь могут быть разные трактовки, но то, что в Египте нету идеи первой пары, это абсолютно точно. Поэтому, соответственно, и нету идеи грехопадения. Но в слове «девица» здесь подчеркивается ее отсутствие и вот этой некачественности. Ничто некачественное не может родить качественное. Понимаете? От плохих родителей не может быть доброго потомства. Это очень важно. Это мы очень часто сейчас забываем, когда выбираем себе друга и подругу жизни. Так вот, специально подчеркивается именно идея девичества Исиды, хотя понятно, что она мать Гора и супруга Осириса. Она супруга в том смысле, что она основа, на которой он находится, она тот трон, на котором находится глаз, да, глаз на троне, но она чиста, непорочна, в ней нету вот этой испорченности. Интересно, что это совершенно распространенная вещь. Ну, конечно, у всех у вас на слуху знаменитые слова из пророка Исаии: «Си дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Все помнят христианское предание, что Симеон, будущий богоприимец, якобы переводил на греческий язык Септуагинту, переводил на греческий язык Ветхий Завет, вот как раз пророчество пророка Исаии, и решил заменить слово «дева» на слово «жена». И ангел ему это не позволил, и вот он в итоге встречает Христа. Есть в этом предании, не знаю, сколько исторической правды, не мне это судить, но в нем есть одна, если угодно, религиоведческая правда. То есть во время, когда переводили на греческий язык Библию, уже этот символический ряд был непонятен. Дева воспринималась только в формально-анатомическом смысле как девственница. А само по себе девство, оно ведь анатомическое ничего не значит. Очень важно внутреннее состояние. У одной состояние и даже без анатомического девства чистоты, у другой даже с анатомическим девством никакой чистоты нет. Так что всякое, как говорится, бывает. И вот в Древнем Египте, вот в эпоху вот этих текстов, 9-й династии, понимали это глубже. И это же понимал, я думаю, и пророк Исаия, и этот же смысл он вкладывал в эти слова. А уже в 3 веке, когда переводили, это плохо понимали до Рождества Христова. Примечательно, что и в зороастрийском предании то же самое. Саашьянт, спаситель человечества, и, собственно говоря, новое воплощение Зороастра должно родиться, когда в это озеро Косаное, вот это священное озеро, войдет чистая девушка. Сказано «чистая девушка», а в этом озере находится семя Зороастра, она забеременеет от этого семени и родит вот Саашьянта, спасителя человечества. То есть вот идея чистоты. Здесь важна не анатомия, она никого не интересует. Анатомия – лишь внешнее материальное свидетельство чистоты, довольно условное, это все всегда понимали. А важна очень духовная, внутренняя чистота. Она присутствует и в этом образе из 148-го речения текстов ковчегов, и в представлении зороастрийцев, и, естественно, у пророка Исаии. И, наконец, еще 2 очень важных здесь момента. А еще один момент для богов, знающих это. Вспомните, здесь говорится, что родишь ты, ибо ты имеешь во чреве, для богов, знающих, что он семя Осириса. Кто эти боги? Вот я думаю, что здесь употреблена ритуальная формула, которая очень хорошо известна индийцам. Тот, кто так знает. Вот тот, кто так знает, он от этого факта приобретает, естественно, огромный положительный эффект, ну, спасение в данном случае. Поэтому эти 2 вельможи записали это в своих гробницах, потому что они хотели показать, что они это знают. Они знают, что девица Исида родит от мертвого Осириса Гора, и поэтому у них есть надежда на спасение. А тот, кто этого не знает, тот не сможет этим воспользоваться. Таким образом, эти боги – это те, кто станут богами благодаря подвигу Гора и благодаря тому, что они знают об этом подвиге с самого начала. И это 2 момент. И 3 момент очень важен, что этот остров в болотах Хемиса, он находится под защитой Атума. Как говорит в стеле Метерниха Исида, Я Исида, зачавшая от своего мужа и беременная божественным Годом. Я родила Года, сына Осириса, в болоте Хемеса. И я весьма обрадовалась, ибо я увидела мстителя за его отца. Я скрывала его и опрятала его из-за страха, чтобы его не убили». То есть Исида боится за судьбу своего сына. И помните, что в этом речении текста саркофагов она просит Атума о помощи. И в этом позднем тексте, значит, говорится то же самое. Не бойся, сын гор, не унывай, мать бога. Дитя недоступно своему противнику, заросль непроходима, смерть не входит через нее. Сила Атума, Хекау, отца богов, пребывающего на небесах, сотворила жизнь. Вот что такое гор. И Сет не входит в эту область, не проходит в Хемис. Гор недоступен злу своего противника. То есть, если угодно, над гором некий колпак, некая защита. В отличие от всех остальных земнородных, которых Сет может схватить, убить, Гор, сын бога, не может быть убитым. Он недоступен для Сета. В этот Хемис Сет пройти не может. Поэтому Гор спокойно вырастет и станет мстителем за своего отца. Но не все так просто, дорогие друзья. Так же, как не все так просто и в Евангелии. Да, потому рожденное будет свято, да, говорит Архангел Гавриил Деве Марии, потому что Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Но что происходит со Христом, когда он входит в силу, когда он становится взрослым? Искушение. С самого начала искушение, сразу же после крещения, после омытия, омовения Иоанном Крестителем, Иоанном Предтечи, Христа ведет дух в пустыню, где он искушается от сатаны. Почему? Потому что одно дело защита по естеству, которую дает Бог своему сыну, а другое дело свободная воля этого рожденного сына Исиды, сына Марии. Он должен свободно сам отказаться от искушения. Насилие над ним, зло, Сет, сатана, совершить не может, но искусить может. В этом, кстати говоря, вот когда задают вопрос, так, я минуточку отвлекусь, когда задают вопрос, вот в чем величие таинства крещения, вот в том же самом. Мы как бы заново рождаемся, и насилие над нами зло совершить уже не может, но искусить нас может, а мы, естественно, вольны или поддаться, или не поддаться искушению. Вы помните об искушении Христа в пустыне, конечно, я их не буду повторять. Здесь происходит другое искушение, ну, очень нам знакомое и очень современное. В наиболее полном виде она рассказана в такой очень странном тексте «Тяжба Гора и Сета», которая сохранилась на папирусе Честербите 1 «Ректо». Это сказка времен Рамзеса V, то есть это уже новейший период Древнего Египта, поздний Египет. Но уже в текстах пирамид упоминается о этом искушении. В папирусе Среднего Царства из Кахуна, фрагменте иеротического папируса из Кахуна Среднего Царства, сохранился диалог ребенка Гора с Исидой, который очень похож на папирус Честербитти. Но дело в том, что папирус Честербитти – это все рассказано как фабульная история. Это рассказано, ну, вот в стиле, ну, если угодно, как раз миф, легенды и мифы Древней Греции, только для взрослых, потому что Кун для детей такое бы не написал. Или рассказывается в стиле полни, там, или каком-нибудь, если говорить о более близких нам этнических традициях, то Энеада Котляревского. В таком духе рассказано в Честербите. Но папирус из Кахуна совершенно серьезен. И вот каков там фрагмент. «Величество гора обратилось к матери его, Исиде, желает Сет соединиться со мной. Но ответила она ему, будь осторожен, не приближайся к нему для этого. Когда упомянет он вновь об этом перед тобой, отвечай ему, невозможно это для меня, так как ты слишком тяжел для меня, моя сила не подобна твоей. Так должен отвечать ты ему. Но если он будет все же приступать к тебе, просунь пальцы свои между ляжками твоими». И тут текст прерывается. Мы не совсем понимаем, что имеет в виду. То есть догадываемся, но не совсем понимаем, что имеет в виду Исида. Однако в тексте вот этом из Честербити, который переведен на русский язык, и вы найдете его в замечательной книжечке, может, лучших переводов египетских текстов на русский язык. Это Лившица, «Сказки и повести Древнего Египта». Это издана книжечка в литературных памятниках в малой серии в свое время. Очень хороший перевод. Вообще замечательный переводчик древнеегипетского. И глубже других все чувствовавший. Я прочту большой этот фрагмент. Он очень нам нужен для понимания. Итак, мы здесь видим, что уже в кахунском фрагменте Сет приступает к Гору с предложением гомосексуальной связи. Причем Гор юноша, уже взрослый, это мы сейчас поймем. И вот Сет предлагает ему такое дело. Да? И вот в этом будет большой смысл. Я сразу вам объясню модель. Потому что вы можете увлечься сюжетом, понятно, занимательным, и забыть о том, что все-таки это богословский текст. Понимаете, что такое семя? Мы уже об этом много раз говорили. Семя – это то, что дает жизнь, что продолжает. Продолжает своего обладателя в другом. Семя гора – это жизнь. Это жизнь. Семя Осириса – это жизнь. Семя Сета – это, понятно, смерть. Поэтому желание Сета совокупиться с Гором – это желание его убить. Дать в него то семя, которое его убьет. Не в буквальном смысле этого слова, не палкой по голове. Не случайно само семя – метут. Метут. Вот семя Сета – метут. Оно и семя, и одновременно по-египетски яд – отрава. То, что убивает. Поэтому, не имея возможности убить Гора так, как он убил Осириса, Сет хочет его соблазнить сексуальным образом и влить в него это семя смерти, которое его убьет, и Сет будет владеть всем, все. Он, и смерть будет властвовать, понимаете, будет престол как бы смерти, будет стоять в мире, престол разрушения, да? И вот теперь послушаем эту сказку. «И Сет сказал Гору, иди, проведем приятный день в моем доме. И Гор сказал ему, согласен, я согласен. И вот затем, в вечернюю пору, им постелили, и они легли, эта пара. И вот ночью Сет укрепил свой член и направил его между ляжек Гора. А Гор всунул обе свои руки между своих ляжек и принял семя Сета. И Гор отправился сказать своей матери Исиде, приди ко мне, Исида, моя мать, приди, и ты увидишь, что Сет соделал со мной. Он раскрыл свою руку и показал ей семя Сета. Она громко закричала, схватила свой нож, отрезала ему руку, бросила ее в болото и достала ему равноценную руку. И она взяла немного приятно пахнувшей мази и помазала ею член Гора. И она укрепила его, сунула его в небольшой сосуд, и он испустил в него свое семя. И Исида направилась семенем Гора в утреннюю пору к саду Сета. Она сказала садовнику Сета, какие овощи Сет ест здесь у тебя? Садовник сказал ей, он не ест здесь у меня никаких овощей, кроме латука. Салат латук. Теперь будете знать, когда будете его покупать. Исида окропил латук семенем года. Сет пришел по своему ежедневному обыкновению, поел латука, который он ел постоянно. Он забеременел от семени года. Затем Сет отправился сказать Гору: «Приди, поспешим, я буду препираться с тобой в суде». О суде чуть позже, но суд богов был. И это мы знаем по очень древним текстам, по самым древним текстам. И Гор сказал ему: «Согласен, я согласен». И они отправились в суд, эта пара. Они предстали перед великой Энеадой. Помните Энеаду, да, девятерицу богов. Им сказали: «Говорите вы». И Сет сказал, вообще вот этот Честер Бити, папирус, он очень напоминает такое занимательное руководство по египетскому судопроизводству. То есть, вот когда я читаю тяжбу Гора и Сета, такое ощущение, что это вот просто рекомендация для юристов. Конечно, это разработанное право, разработанный процесс. Вот. Но, тем не менее, нам-то важно другое. Им сказали: «Говорите вы». И Сет сказал: «Пусть отдадут мне сан правителя, ибо, что касается Гора, который присутствует здесь, то я выполнил работу мужчины по отношению к нему». И боги Энеады громко закричали, и они извергали блевотину и плевали в лицо Гору, а Гор насмехался над ними. И Гор поклялся богом: «Ложь все, что говорит Сет. Пусть позовут семя Сета, и посмотрим, откуда оно откликнется, и пусть позовут мое семя, и посмотрим, откуда оно откликнется». И Тхот, владыка божественных слов, писец нелицеприятной Энеады, положил свою руку на плечо Гора и сказал: «Выходи, семя Сета». Оно откликнулось из глубины болота. Вы же помните, что руку с этим семенем выбросила Исида в воду. И Тхот положил свою руку на плечо Сета и сказал: «Выходи, семя Гора». И оно сказало ему: «Откуда я должно выйти?» И Тхот сказал: «Выходи через ухо». Тогда оно сказало ему: «Неужели мне подобает выйти через его ухо? Я божественное истечение». И Тхот сказал ему: «Выходи через темя». Самое священное темя — это нун. В текстах пирамид говорится. Это самая священная точка, да? И оно появилось в виде золотого диска на голове Сета. И Сет сильно разгневался. Он протянул свою руку, чтобы схватить золотой диск, и Тхот отнял у него этот диск и поместил как украшение на своей голове. И Энеада сказала: «Прав Гор, не прав Сет». Таким образом, вы видите, что эта тяжба, это искушение закончилось полным поражением Сета. Да, Гор, как мы бы сейчас сказали, применил, может быть, достаточно сомнительную военную хитрость. Но результат превзошел все ожидания. Семя Сета оказалось в болоте, то есть в трясине небытия и уничтожения, а семя Гора воссияло над Сетом, как золотой диск, то есть как солнце. В сущности, этот диск, сияющий над Сетом, который Тхот отобрал и поместил на свою голову, поэтому, кстати говоря, в иконографии Тота, он ибисоголовый бог, вы помните, что на его голове присутствует этот золотой диск. Значит, это говорит о том, что этот рассказ, он имеет очень древнее происхождение. И этот диск — это икона Ра. И вообще здесь можно сказать очень много, что это не только икона Ра. Это, как читает один из специалистов по Сету, Тевельде, это глаз Гора. Глаз Гора, то есть тот глаз, которым творится мир, это жизнедательная сила Гора. Вот он появился в виде этого золотого диска. А мы можем вспомнить, конечно, вряд ли это непосредственно связано с этим преданием, но мы помним, что в могилы еще в верхнем палеолите кладут каменные костяные диски образу солнца. И теперь мы понимаем, что это не просто образ солнца победы, но это образ, когда семя жизни победило смерть. Победило смерть. Конечно, победа эта досталась хитростью. Но хитрость — это великое божественное качество. Опять же, в Ригведе, в ведическом индийском тексте, в 32-м гимне первой мандалы Ригведы, где говорится о поединке Индры и Вритры, там говорится о том, что Индра победил Вритру, то есть силу зла, силу тоже смерти, перехитрив хитрости хитрецов. Анмайинам, аминах, протамаях на санскрите. Он перехитрил хитрости хитрецов. Значит, вот Сет был хитрым. Вот он пытался хитростью завладеть Гором, коль не мог его убить силой. Он был под защитой Атума. И у него ничего не получилось. И тогда он решил применить иное. Он решил применить хитрость, но ничего не получилось. Хитрость Гора оказалась хитрее хитрости Сета. И Сет таким образом на суде повержен. Был повержен. Это еще не окончательное повержение, но это очень важный знак. Искушение не прошло. Мы вообще-то знаем и о многих других искушениях. В том же папирусе Честербите говорится совершенно непонятно. Это нам, мы понимаем, потому что вот есть этот папирус, вот тяжба Гора и Сета. Но в другом тексте, в папирусе Рамесеума, мы читаем, что Гор и Сет почему-то 3 месяца должны были провести под водой. Это был тоже некий поединок, некое соперничество. Что это значит? Как это значит? Мы не понимаем. Но главное то, что после вот этого искушения, которое связано с судом, начинается непосредственный суд. Непосредственный суд. А суд связан с поединком, с битвой Горы и Сета и с разбирательством тяжбы. То есть у нас вот этот поединок Горы и Сета, он состоит из 2 частей. Из битвы и разбирательства. Иногда эту битву понимают как просто, вот они встретились на узкой дорожке, ну и набили друг другу, грубо говоря, морду, ничего подобного. Битва Гора и Сета – это не что иное, как судебный поединок. До совсем недавнего времени, до позднего Средневековья, к функции судебного поединка были в судопроизводстве, в процессуальном праве очень многих народов Европы. В том числе и на Руси, если возьмете Псковскую или Новгородскую судную грамоту, Псковская, Новгородская дошла не целиком, а Псковская дошла целиком, и в ней просто разработана практика судебного поединка. Это характерная для свободных граждан форма, что если тебя в чем-то обвиняют, или ты кого-то в чем-то обвиняешь, и если оба человека вполне сильные, крепкие, молодые мужчины, ну, или средних лет, в общем, они воины, они по назначению суда должны выйти на поединок и сразиться друг с другом, и тот из них, кто победит, тот и будет прав, потому что никогда Бог не даст победу лжецу, никогда Бог не даст победу лжесвидетелю, негодяю, обманщику, убийце там, и так далее. Всегда победит правый. Это вот твердо в это верит, настолько твердо, что это элемент процессуального права. Более того, в том случае, если один или оба, значит, истец и ответчик, я говорю по Псковскую судную грамоту, но это то же самое в Солической правде, то же самое в практике викингов присутствовало. Это очень общеевропейская норма и, на самом деле, общечеловеческая. Если это старик, который уже не по возрасту не может воевать, женщина, ребенок, увечный, монах, священник, то тогда он может нанять вместо себя наймита. То есть, нанять того человека за деньги. И, естественно, оба могут нанять. Понятно, что у одного может быть нанят крепкий мужичина, а у другого мужичина послабее. Опытный воин и менее опытный. Все равно, уверена традиция, правовая традиция, процессуальная традиция Европы, победит правый. А виноватый всегда проиграет. И вот тяжба Гора и Сета, битва Гора и Сета, именно такой судебный поединок. Когда мы с вами в детские годы читали Айвенга и разные турниры там, за прекрасную даму, то же самое. Когда рыцари сражаются за прекрасную даму, пусть только на турнире, пусть турнирными тупыми копьями, все равно побеждает тот, кому эта дама и заслужена, кому она и суждена, потому что браки совершаются на небесах. Так что битва Гора и Сета – это очень такой важный процессуальный момент. Ну, а второй процессуальный момент – это разбирательство тяжбы в суде. Оба сюжета уже есть в текстах пирамид. И надо сказать, что поединок Гора и Сета – это, если говорить умное слово, это ипостазирование битвы жизни и смерти. То есть это символическая картина битвы силы добра и силы зла, силы разрушения и силы созидания. Если вы помните, в позднем неолите есть такой вот, я об этом рассказываю в своей книге, найден такой сосуд в Эль-Арабчи, где изображено, как со страшным львом борется человек. Это был погребальный сосуд, в нем положены кости умершего. Вот это, видимо, из той же области, из борьбы жизни и смерти. Для египтян важным была категория хенну, разлад. Разлад. Хенну – это разлад. Разлад – это страшная штуковина. Разлад – это то, что произошло между Гором и Сетом. Вот это когда Сет вышел из повиновения, когда он убил Осириса и когда Гор вступил с ним в поединок. Это разлад. Этот разлад разрушения мира. Мир, собственно говоря, в нынешнем состоянии находится в состоянии разлада. Но было время, когда разлада еще не было. Если мы возьмем, скажем, 486-е речение текста пирамид, то мы увидим, что пытается как бы умерший пройти через эту линию разлада в мир, где разлада еще нет. Пепи рожден был в Нуне, прежде чем возникло небо, прежде чем возникла земля, прежде чем воздвиглись два столпа опоры между небом и землей, прежде чем случился разлад Хенну, прежде чем явился страх из-за ока Гора. Вот, собственно, этот разлад – это то, что изображалось многократно, но редко описывалось, потому что это было слишком страшно. Изображалось это в виде поединка жрецов, которые ударяют друг друга палками. В 56-м разделе драматического папируса Рамесеума нарисованы две сражающиеся на палках человеческие фигуры. Это или Гор и Сет, или олицетворяющие их жрецы. Или иногда даже это были такие коллективные сражения двух групп людей, символические, конечно. Нет, люди друг друга не убивали. Такие сражения, как элемент ритуала, борьба Гора и Сета. Вот подумайте, все гражданские войны, да и войны вообще, все это не есть ли, опять же, простите, тоже умное слово, ипостазирование вот этой битвы жизни и смерти, добра и зла, правды и лжи? Как же происходила эта битва? Что произошло в этой битве Гора и Сета? Произошли вещи очень важные. Плутарх говорит, что это сражение шло много дней. Осирис и Осирида 13. Но об этом мы знаем мало. Однако о том, в чем была суть сражения, опять же, друзья мои, вот запомните твердо, что это сражение – это символ. Это все символы, это не описание каких-то действительно там ристаний, поединков и так далее, только перенесенных на божественный персонаж. Это символы. Символы, о которых мы сейчас будем говорить. Поэтому в символе важно не описание события, которого в сущности как события и не было, а важна фиксация внимания на моментах, которые обозначают суть явления. И вот 594-е речение текстов пирамид. «Кричит Гор из-за ока своего, кричит Сет из-за яичек своих». Речь идет о том, что в этом сражении Сет вырывает у Гора глаз, а Гор вырывает, отрывает у Сета его вот эти семенные яички. В речении 1461-1463 об этом говорится намеком, но то же самое. «Внемли, Ора, слову, которое Пепе глаголит к тебе. Естество твое пребывает в Пепе, Ора. Да живет естество твое в Пепе, Ора. Заклана бабуины пантеры, и пантера заклана бабуинами». Не буду комментировать это место, его никто не понимает. У меня есть догадки, но это не, сейчас-то не важно. «О ты скопец, о ты муж, бежит один из вас, тот, кто изначально предопределен наказанию, и тот, кто предопределен к оправданию. Пепе рожден был прежде, чем явилась злоба, прежде, чем явился шум, прежде, чем явился раздор, прежде, чем явилось буйство, прежде, чем око Гора было исторгнуто, прежде, чем яички Сета были вырваны». Хотя, как вы видите, некоторые образы непонятны. Главная идея та же. Скопец и муж, скопец Сет, муж Гор. Гор лишился ока, Сет лишился яичек. Опять же, посмотрите. Вы знаете, что человеческий организм по многим древним представлениям – это зеркальная вещь. И органы ниже пояса соответствуют органам выше пояса. Ну, сердце и печень, легкие почки. Соответственно, обычно говорят органы речи и органы оплодотворения. Но для египтянина очень важно было не столько даже здесь, это древний же образ, речь появилась позже, как символ, логос, как символ творения. Вы помните, я об этом говорил. А первоначально это творение глазом. Творение глазом. Увидел и возникло. Глаз как орган творения. Поэтому обе эти силы, сила жизни Гор и сила разрушения Сет, лишают друг друга способности к творению, к продолжению себя. Гор не может уже творить жизнь, а Сет не может уже творить разлад. Его семя разрушено, он скопец, ну а Гор, увы, слепец. Его глаз у Аджит, которым творится мир, этот глаз вырван. И этот глаз, это очень интересно, что это глаз, которым и творится мир. Это то око, как говорится в одном из текстов ковчегов, которому Ра повелел явиться во славе своих детей, во славе детей Атума. То есть это орган творения. Ты Гор, в Берлинском папирусе 3055 говорится, ты Гор, озаривший обе стороны светом своих очей, когда солнце, Итан, Атон, еще не было сотворено. Вот видите, Гор озарил обе стороны, то есть мир инобытийный, трансцендентный и имманентный, да, светом своих очей до творения солнца. Опять же, вы помните, что светила созданы после того, как началось чередование дней, да будет свет и стал свет. Свет создается до светил, которые дают свет в книге Бытия, в Библии, да. И здесь то же самое. Гор озаряет светом своих очей мир до творения солнца, до творения Атона, солнечного диска. Око Гора предвечно. Драматический для Гора и для Сета исход поединка определяем несколько раз фигурирует в текстах пирамид, например, в 142-м параграфе и в 17-м речении книги мертвых. Но самое важное – это то, как после этого поединка, который вот как бы обессилил обе стороны, знаете, вот весь мир замер, он остановился, бытие встало, нету силы жизни и нету силы разрушения. Все. Вот этот поединок означал, если угодно, вот этот гомеостазис. И из этого поединка, то есть это неоднозначная победа Гора над Сетом, это запомним, что этот поединок – это лишь вот часть судебного процесса, потому что после этого начинается сам судебный процесс. И сейчас о нем я прочту вам. Но вот первая часть, поединок, такой трагический поединок, он останавливает бытие. Без глаза Гор не творит жизнь, без яичек Сет не творит смерть. И вот для этого судебного процесса, да, у нас есть этот переведенный Лившицем текст, но он такой слишком игривый, я бы сказал. Там уж нечем другим было нам воспользоваться. Здесь у нас есть, слава богу, намного более серьезный текст. Это первая часть того самого памятника мемфисского богословия, того самого камня Шабаки, а вторую часть которого мы уже с вами рассмотрели, о творении Птахом мира своим, замыслив сердце и сказал языком. Да? Там вот Гор как сердце Птаха и тот как язык Птаха. А первая часть этого памятника, которая у нас сохранилась не так хорошо, но все же неплохо, она о судебной тяжбе. То есть эти две вещи, творение мира и суд богов над Гором и Сетом, они, как вы видите, соединяются вместе. Это две части одного целого. Здесь будут разрывы текста, но мы должны с вами к этому привыкнуть. Начинается с третьего столбца. «Птах этот зовется великим именем воздвигающаяся земля» – Татенен. То есть здесь сразу мы переходим на творение. «Он объединитель верхней и нижней страны. Этот объединитель, воздвигший себя царем верхней страны, воздвигший себя царем нижней страны. Зачавший себя сам, так глаголит Атум, тот, кто сотворил божественную девятерицу». То есть, как вы понимаете, Атум, сотворивший божественную девятерицу, он зачал сам себя. Нет матери. Геб, владыка богов, повелел, дабы божественная девятерица собралась у него, он судил суд между Гором и Сетом. То есть, это суд Геба. Суд Геба. Он царь, судящий от имени всей девятериц, которая у него собралась, суд между Гором и Сетом. Он прекратил их вражду. Он сделал Сета царем верхней страны, вплоть до того места, где он был рожден, имя месту Су. А Гора Геб сделал царем нижней страны, вплоть до того места, где его отец был утоплен, имя месту разделения двух стран. Так стал повелевать одной областью Гор, а повелевать другой областью Сет. Они примирили две страны в Аяне. Таково было разделение двух стран. Это первая часть. То есть Геб отдает нижнюю страну. Это символически это земля Гору, а область небесную отдает Сету. То есть Сет властвует небом. И потом там будет фраза, что Атум берет Сета на небо, чтобы он гремел в небесах. И глаголит Геб Сету: «Пойди в область, где ты был рожден, а Сет – верхнюю страну». И глаголил Геб Гору: «Пойди в область, где отец твой был утоплен, Гор, в нижнюю страну». Слова Геба к Гору и Сету: «Я разделил вас, нижняя и верхняя страна». Затем показалось неправильным Гебу, что доля года равна доле Сета. То есть вы видите, это очень интересный момент, что судья пересматривает свой приговор. Сначала гору земля, жизнь земли, Сету небо, как ни странно. А потом это неправильно, ему показалось. Затем показалось неправильным Гебу, что доля гора равна доле Сета. И дал Геб гору его наследие, ибо он сын его первородного сына. То есть Геб отдал гору его наследие, ибо он его внук, ну да, сын его первородного сына Осириса. Слова Геба к божественной девятерице. Утвердил я гору перворожденного. И встал тогда гор над страной. Он – объединитель этих стран, прославляемый в великом имени воздвигающаяся земля, Татенен, тот, кто к югу от своей стены, владыка вечности, то есть Птах, как вы понимаете. Значит, гор и Птах в этом тексте – это одно и то же, что доказывает правильность нашей интерпретации, что он – то сердце, которым Птах и замыслил творение мира. Слова Геба к божественной девятерице. Одному ему гору наследие. Две великие чудотворения, короны верхней и нижней страны, выросли на главе его. Он вышний гор, кто возвысил себя как царь верхней и нижней страны, кто объединил две страны в области стены, в том месте, где обе страны соединяются. Область стены – это Мемфис, это храм Птаха в Мемфисе. Вот та точка, где объединяется Дельта и Верхний Египет, и, соответственно, небо и земля – Гелиополь, да? Там же объединяются. То есть, это 14-й столбец. То есть, если сначала небо и земля были разделены, то теперь небо и земля соединены. И гор – соединитель этих земель. Вышний, он соединил небо и землю, он соединил божественное и человеческое. Слова Геба к божественной девятерице. Этому наследнику гору мое наследие. Тростник и папирус. Тростник и папирус – эмблемы верхней и нижней страны, на двойных вратах дома Птаха. Знаменуют они горы и Сета, примиренных и соединенных, побратавшихся, дабы утихла распря. Вот это очень важный момент. О нем мы будем говорить позже, не сегодня, но гор и Сет не произошло, что Сет уничтожен, а гор возвышен. Но они примирены и соединены, дабы утихла распря. Символически это будет означать, что глаз гора возвращается на чело гора, а яички Сета возвращаются на положенное место у Сета. То есть они оба занимают свои прежние позиции, но уже иерархически выверенные позиции. То есть Сет уже подчиняется гору и Осирису. Слова Геба к божественной девятерице, сыну моему, сыну моего сына гору, шакалу верхней страны, видимо, отдаю это место, но здесь фрагмент не сохранился. В каждом месте, где бы ни находились они, должны они быть объединены в доме Птаха, в весах двух стран, на которых взвешивается и верхняя, и нижняя страна. Вот эта земля. Слова Геба к божественной девятерице. Перворожденный гор, открыватель путей, Упуат, захоронение Осириса в доме Сакара. Слова Геба к божественной девятерице, сын, который был рожден, гор, день рождения открывателя путей, Исиды и Нефтиды без промедления, ибо Осирис утонул в этих водах, в этих водах. Вот, собственно говоря, этот текст. Он сохранился не целиком, но здесь очень ясно видно, что примирение наступило в результате того, что сначала мир был разделен на область Сета и область гора, а потом соединен под гором. И гор – соединитель обеих стран, верхней и нижней страны. Так решил Геб. И поэтому он взлетает с зубцов крепости преисподней, в которой погребен Осирис, взлетает на небо. Он владеет и тем, и другим. И поэтому корона египетского царя и, соответственно, корона гора – это двойная корона. Обязательно двойная корона. Корона верхней и нижней страны. Корона красная земли нижней страны и белая корона неба. Вы знаете, что красный цвет – это еще с доистории, это еще и цвет преисподней. Так что он, Гор, владелец преисподней, возможно, в образе Анубиса, шакала, да, и он владелец и неба, и человек, соответственно, может чаять вместе с ним, достичь неба, если смерть будет побеждена. И смерть будет побеждена. Ты, Гор, рожден, ибо имя твое тот, кто сотрясает землю и гремит в небесах. Значит, Гор может теперь не только сам, получив жизнь, иметь эту жизнь, он может эту жизнь передать другим, и он ее передает. И эта передача жизни другим дается для Египта в образе передачи жизни своему умершему, убитому отцу Осирису. Этот тяжбу судит Геб. Геб, который является землей. Землей, соединенной с небом. Ведь не забудем, что Осирис, Исида, Сета, Нефтида родились от соединения, от брака Геба и Нут, от соединения неба и земли. Когда небо и земля разделены, жизни нет. Поэтому не случайно вот и соединение неба и земли, и восстановление всей власти над небом и землей в лице Гора – это образы одного порядка, это образы победы над смертью, обретения жизни. Суд заводит поединок до конца. Он определяет единственным владыкой жизнь. А смерть, разрушение Сета вновь, как и до вот этого распри, до разлада, ставит в подчиненное положение жизни. Разрушение, разделение – это лишь один из аспектов триумфа жизни. Вот так завершается этот суд. Суд завершается, но дело Гора не только не завершается, но вступает в свою главную фазу. А вот об этом на следующий день.